Александр Павлов. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Сегодня 27 октября. 27 октября, вторник. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Я, Александр Павлов, приветствую вас сегодняшним музыкальным утром. У нас сегодня, да, будет музыкальное утро, ведь 45 лет в вокальной эстрадной студии А плюс Б. И мы не могли обойти стороной эту замечательную, грандиозную дату кузницы музыкальных кадров Ивановской области. У нас в гостях художественный руководитель эстрадно-вокальной студии А плюс Б, заслуженный работник культуры России Татьяна. Татьяна Ахомуш. Татьяна Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Татьяна Владимировна, ну расскажите нам, с чего началось шествие А плюс Б? А началось это в 1975 году. Началось это с двух классов. Пришла я в школу 58 и отобрала там детишек. Со второго класса это А и Б. И при клубе фабрики Варенцовой начались наши занятия. А в 80-м году нам дали звание. А почему звание дали? Потому что это было, как мне сказали, это свежо, интересно, такого еще нет. А мысли мои были такие – научить детей петь. Петь, как взрослые. Не как там детскими мяукающими голосами, а как поют эстрадные наши звезды, артисты. Да. Почему так? Да потому что я сама пела. Я пела в ансамбле «Алые паруса», руководил Сергей Ильич Ахомуш, мой супруг. Это был очень хороший коллектив, и вот в этой студии мы не раз здесь записывали и песни, и интервью, встречи разные. Вот тогда такая мысль была попробовать с ребятами. Получилось. Я не рассчитывала, что столько лет буду работать. Просто мне это очень нравится. Я люблю эстрадный вокал. Я им всю жизнь занимаюсь, я его изучаю, не просто пою, не просто мы с детишками поем, а я их учу грамотности. А самое главное – дыханию. Дело в том, что вот смотрите, сегодня время такое, где дыхание просто необходимо, и причем правильное дыхание. В основном люди у нас дышат поверхностным дыханием, поэтому, конечно же, легкие быстро заболевают. Наши дети поют и дышат, конечно же, легкими. Все и диафрагмы. Тренируют все, диафрагма, как же. Тренируют вот это дыхание, и отсюда появляется сила, энергия и, естественно, здравление всего организма. То есть песня – это еще и здоровье. Обязательно. У меня школа моя «Чистый голос», которая выпущена в 2000 году Министерством культуры РСФСР. Там по этой школе, как мне сказали, вы велосипед не изобрели, но у вас есть система. И вот эта система дает, конечно же, вокал и оздоровление. Конечно, когда я писала эту, составляла, вернее, эту книгу, вы понимаете, я, конечно, обращалась к своим хорошим знакомым медикам. А такие у меня были. И вместе с ними мы проверяли, это полезно или не полезно. Оказалось, полезно. То есть песня – это еще и полезно. Значит, если мы вернемся к началу, к 1975 году, получается, что А плюс Б название родилось из самой реальности. Вы взяли два класса. Два класса А и Б. И вот так родилось название коллектива. Да. Да. Вот так вот, дорогие радиослушатели, все гораздо проще, чем мы с вами думаем. И сложив дважды два, сложив два замечательных класса, получился замечательный старт, который сегодня уже празднует свое 45-летие. Хотелось бы все-таки, чтобы песни прозвучали у нас в эфире. И первая песня «В городе Иванове живем». Кто ее исполняет? У нас сейчас студия, а студия предполагает много разных возрастных групп. Будет эту песню петь группа «Мелодинка». Но надо сказать, что все песни, которые у нас сейчас звучат в юбилейном концерте, написала моя дочь Татьяна Сергеевна Ахомуш. И авторы, с которыми она писала эти песни, это Олег Викторович Иванов, Наталья Денисова, Крючков, ну и, конечно же, сама Татьяна Сергеевна Ахомуш. Вот с этой песни, с первой, мы сегодня и начинаем наш музыкальный эфир. Итак, слушаем А плюс Б. «В городе Иванове живем». Музыка. Дорогие радиослушатели, мы напоминаем, что сегодня мы говорим о коллективе А плюс Б, 45 лет которому исполняется вот-вот. Когда исполняется коллективу 45? Или в течение этого года? Вы как нет, вот 28 октября, когда мы дали первое свое выступление, вышло не в тот день, когда мы вот только пришли, отобрали. Да. Нет, первое наше было выступление именно 28 октября. И вот отсюда пошел счет нашему коллективу. Несколько этапов было в нашем коллективе. В 80-м году дают звание, присваивают коллективу образцовый художественный за то, что он такой был интересный. Образцовый и художественный в течение пяти лет. Так. Да, и нам дали единицы. Ида Николаевна Кондратьева тогда была директором центра, ну, сейчас он Центр культуры. Единицы в смысле педагогов добавили. Педагогов добавили. Да, финансирование. Ну, была только я одна, да. Ну, помогал нам то баянист, то пианист. Но это так, на подхвате. А вообще-то, когда у нас появились единицы, нас пригласила Ида Николаевна к себе во дворец, и я пригласила в наш коллектив Сергея Ильича и сказала: «Сергей Ильич, сделай нам инструментальную группу». И вот, конечно же, человек уже имел звание, а я, можно сказать, начинающий, ну что там, 5 лет всего прошло. Он стал наш художественный руководитель всего нашего коллектива. И это было очень интересно. Инструментальная группа аккомпанировала из детей. Представляете, дети, которые учатся в музыкальных школах. Их всего-то там было 6 человек. А как Арбелиан сказал, 6 человек, а играют как оркестр. Понимаете, это все зависело от самого Сергея Ильича, от музыканта. Он музыкант с большой буквы был. И, конечно, он писал аранжировки такие, что вот звучал как оркестр. Но все это эстрадная музыка была. Обязательно. И инструменты были, обязательно. И электрогитары. Да, да. У нас и труба была, саксофон был, скрипка. И все это дети играли. Да. Например, занимались в инструментальной группе, а потом становились вдруг артистами. Вы знаете, это настолько здорово. Но раз мы заговорили о юных музыкантах, на тех, кто играл на музыкальных инструментах, мы самое время поговорим о песне баллада о маленьком музыканте. Все музыканты были маленькие. Да, конечно же. Эту песню написал Сергей Ильич. Он написал просто как для солиста, а потом, конечно же, мы увидели, что эту песню можно и петь дуэту. И сегодня вы услышите дуэт. Освенцим, освенцим, о проклятие в ночи, сапогами по сердцу шли-шли палачи, и с отчаянием скрытым кулаки он сжимал, был он сам словно скрипка, беззащитен и мал. Во время войны палачи решили казнить ребенка музыкой. Они приказали ему: «Играй! Играй, обреченный! Играй!» Он стоял на пригорке, он молчал и играл, как великое горе он смычок подымал. Скрипка робко звучала о весенних цветах, и Европа сгорала у него на глазах. Шли скелеты живые, шли клиня палачей, шли детишки седые прямо в пепло печей. Видя мужество это, он крепился и сам. Песню жизни и света он играл мертвеца. Жизни людей каждый был бы отважней, каждый был бы смелей. Если б каждый за правду стал бы гибель страшна, то нигде никогда бы не была бы война. Кузница кадров у вас, мы об этом говорим и говорили, и достаточно много людей выпустилось известных, да? То есть вы как были стартовой площадкой такой для эстрадных звезд, для некоторых даже, можно и так сказать, так? Ну, так. Так, кого выпустил коллектив в свет, и мы его знаем? Я просто слышал, что дискотека «Авария» проходила через ваши руки. Да, там ребята у нас... Николай Тимофеев у нас был, пел в вокальном ансамбле, и Алексей Серов. Алексей Рыжов, он несколько попозднее пришел. Потом с ним вот моя дочь работала, и вы, наверное, знаете эту знаменитую песню «Малинки», которую Алексей Рыжов вместе с Таней и делали, и аранжировал, конечно же, Лёша хорошо ее. И Таня первая исполнительница этой песни. Ну, понятно, что жанр фриски не котируется у всех жителей Ивановской области. Все прекрасно знают. Дискотека «Авария» и «Ахомуш» пели «Малинки». Вот, да, она настоящая песня, родная. Это родная песня, да. Ну, вот мы сказали про «Аварию». Вы знаете, если вспоминать так по годам, то у нас сейчас до сих пор на профессиональной сцене поет Лена Дубровская, поет Майя Гуринович, Саша Рахманькова, она сейчас в Германии, но поет. Катя Рахманькова, она тоже работает сейчас художественным руководителем. И прилично поет. И очень прилично поет. Как, в общем-то, все у нас выпускники хорошо поют. Вита Пестова, она работает сейчас в театре музыкальной комедии в Москве. Я ее видела, мне очень понравилось. Диана Гавасари в Москве имеет свою уже вокальную студию. Даша Шигина, которая недавно была на «Голосе» в полуфинале, ну, дальше не прошла, но все увидели, я знаю, что она была и в новогоднем концерте, я знаю, ее берет Первый канал, нет-нет, она появляется. Это говорит о том, что она понравилась, запомнилась. Иван Дятлов, который учится на последнем курсе в МИФИ, да, он поет сейчас в концертной организации в Москве, ездит по всей России, ну, очень много выступлений у него в самой Москве. Валентин, который у нас много чего победил в свое время, с интересным голосочком, очень музыкальный мальчик, он сейчас тоже в Москве и пишет свои песни. Я надеюсь, что мы с вами в скором времени услышим и увидим его. Ну, это еще раз что подчеркивает? Подчеркивает, что вы одна большая семья. И мы подходим к песне «Семья», которую исполняет коллектив. Что... «Мелодинка», это «Мелодинка». Та же группа. Да. Да, та же группа из нашей студии. Большая, огромная страна, от края и до края, она нас всех одна. Есть родина поменьше, у каждого своя. Там, где врастая в землю, живет твоя семья. Семья, это папа, мама, я. Семья, это вся моя родня. Семья, это бабушка и дед. Это дочь прекрасней нет. Нам далеко спать, а дома все знакомо, прикольно и легко. Если вы любите свою семью, то запоминайте эти простые слова. Семья – это папа, мама, я. Семья – это вся моя родня. Крадется зло. Нам родина большая, огромная семья, и счастье родин маленьких оберегать должна. Семья – это папа, мама, я. Семья – это вся моя родня. Семья – это бабушка и дед, это дочь прекрасней нет. Семья – это папа, мама, я. Да, я еще раз напоминаю, что мы сегодня разговариваем с художественным руководителем эстрадно-вокального ансамбля А плюс Б, заслуженным работником культуры России Татьяной Ахомуш. А, Татьяна Владимировна, вот мы говорим о детях, которые вырвались вперед, стали известными, и те ребята, которые исполняют песни, и слышим мы их в нашем эфире, но ведь кто-то с ними работает. Кто эти талантливые Конечно. Люди, те люди, которые работают с ними и делают из наших детей звезд советской и российской эстрады? Да, в принципе, нам повезло в том, что мы вместе поработали с такими людьми, как вот после Сергея Ильича. Это Александр Резник, Александр Богатырев, с которым мы поставили рок-оперу «Аленький цветочек». Владимир Голубев, мы с ним поставили мюзикл «Кот в сапогах». Дальше Иван Богомолов, он тоже много песен написал для наших ребят, они до сих пор и поют эти песни. Наши выпускники Михаил и Жанна Калинины. Эти ребята, которые с нами работали, они очень талантливые все. Конечно, А плюс Б, но это для них был тоже какой-то старт, ступенька в переходу более, так сказать, профессиональному, серьезному там, коллективу или работе серьезной. Мне очень было приятно, я помню и всегда их благодарю, и, конечно же, желаю им здоровья, чтобы они творчески всегда были энергетически заряжены. Песня «Благвест», вот, которую мы сейчас услышим, кто ее исполняет? Ее исполняет старшая группа «Радости». Среди дубравы блестит крестами храм пятиглавый с колоколами. К себе он тянет неотдалимо зовет. К себе он тянет неотдалимо зовет и манит он в край родимый, край благодатный, забытый мною край. плачу снова и отрекаюсь от тела снова. И сердце радостно дрожит и тает, пока звон благостыня замирает. На родимый край, край, далеко странствуя, мечтаю о тебе, моя земля. Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим о 45-летии вокально-эстрадного ансамбля А плюс Б. Вот у нас уже есть мелодинка, у нас уже есть радости. Так сколько же у вас коллективов внутри вашего большого творческого эстрадного объединения? Вы знаете, каждое вот поколение, разные группы, бывает по 5, бывает по 6, бывает много дуэтов собирается. Но вы знаете, это творчество, оно как-то само приходит. Услышали двоих ребят и считаем, что это очень хорошо будет, если они споют дуэтом. Вот сегодня вы услышите песни. Все мы дружная семья. Да, вот. Все мы дружная семья. Пришла девочка, очень талантливая девочка, Таисия Соловьева. Ну и Макар Смыслов. Это детки, можно сказать, начинающие, но очень талантливые ребята. И я надеюсь, что мы, конечно же, увидим их, когда они подрастут и на профессиональной сцене. Ну, мы сейчас их сначала услышим. Итак, «Все мы дружная семья» исполняет Таисия Соловьева и Макар Смыслов. Согрел всех нас, любя. Машем мы космотом тучам, разлетайтесь поскорей. В гости мы зовем сегодня самых преданных друзей. Земля, все мы дружная. Вот 45 лет А плюс Б. Сегодня это совершенно другой коллектив, нежели был 45 лет назад, правильно? Ну, конечно же, все меняется. Вот я вам говорила, что уже то у нас мюзиклы, то рок-опера, то просто какие-то концертные программы, какой-то дате там посвященной, конечно же, и военная тематика у нас, тема Родины России, города. Таня написала «Хомыш» очень много песен про наш город, очень много. Угу. И на всех праздниках, в принципе, эти песенки обязательно исполняются. Вот сегодня, с коллективом, который работает, концертмейстер у нас Михаил Юрьевич Ермоленко, хормейстер Ольга Николаевна Степанова, балетмейстер Елена Александровна Белохвостикова. С нами работает в студии звукозаписи Олег Юдин. Хочу я еще слова благодарности сказать новому нашему работнику, это Денису и Михаилу Кадырову. Они помогают нам, как режиссеры, и тексты пишут, и вообще большое участие принимают в жизни нашего коллектива, как творческие единицы. Угу. Спасибо вам, ребята. Ну и, конечно же, большое, огромное просто спасибо. Я хочу сказать Ирине Борисовне Калмыковой. Это нашему директору Центра культуры. Так вот, если понаблюдать за ней, она любит свою работу, и это видно, не щадя себя иногда. Она приходит на работу, помогает, наставляет, подсказывает. Это большое дело. Ну, вы дышите в унисон одной большой дружной семьей, получается. Наверное, так. Наверное, так. Ну, мы начали нашу программу с дыхания, с правильного, да, и надо закончить дыханием, потому что сегодня, как вы сказали, дышать нужно уметь для того, чтобы у вас было еще и здоровье. Конечно, обязательно. Я всем желаю, как мы сказали с ребятами, выгоняем весь коронавирус, чтобы никакой вирус никого не тронул. Мы хотим быть здоровыми, а значит, и нравиться нашей публике. В день 45-летия коллектива, эстрадного коллектива А плюс Б, хочется сказать огромное спасибо вам, Татьяна Владимировна, за вашу работу. Спасибо за то, что действительно у этого коллектива сразу появился и характер, и появились лица. Пускай эти лица узнает вся страна. И то, что вы делаете, это, конечно, большая работа. Любая работа, связанная с воспитанием детей, талантливых детей, это большой труд. И низкий вам поклон. Спасибо огромное за то, что вы создали этот мир, этот большой мир А плюс Б. Да, спасибо. Время придет, когда мы снова пойдем на концерт и будем смотреть. А сегодня мы смотрим в интернете и наслаждаемся этим прекрасным коллективом. Хочется сказать огромное спасибо еще раз художественному руководителю эстрадно-вокального ансамбля А плюс Б, заслуженному работнику культуры России Татьяне Ахомыш. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо вам за ваших детей. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона был Александр Павлов. И в завершении для всех звучит песня «Тот, кто создал этот мир». Если сложить все прекрасное, что есть в этом мире вместе, то можно понять, что причастны мы тому, кто создал это в вечности. Полет белых птиц над волною крыш, прогретых небесной безбрежностью, и ветер, качнувший деревьев тишь, творца в этом мудрость и нежность. Тот, кто создал этот мир, удивительный и светлый, знает каждый звук вселенной. Сделать море, чтоб ценить нам каждый миг. Судьба словно лодка бежит по волнам, то шторм надвигается, то полный штиль, пропасти край или славы скала. Есть тот, кто хранит все земные пути. Пройдет много лет, много ярких дней, и жизнь нас закружит в потоке дел. Спасибо тому, кто создал этот мир. Удивительный, светлый, знает каждый звук вселенной, каждый вздох и каждый штрих. Тот, кто создал этот мир, помогает нам с тобою, чтоб открыть и сделать море, чтоб ценить нам каждый миг. Мне хочется увидеть то, что дальше облаков, что лежит за горизонтом и накидкою из звезд. Что там дальше, где вселенная срывается цветков, где есть тот, кто предназначил время встречи, место гроз. Посмотри на небо, там живет душа твоя, там есть счастье, там всегда любовь жива. Дай нам, Боже, жить не злясь и не греша, чтобы здесь создал этот мир, помогает нам с тобою, чтоб открыть и сделать море, чтоб ценить нам каждый миг. Тот, кто создал этот мир, удивительный и светлый, знает каждый звук вселенной, каждый вздох и каждый штрих. Тот, кто создал этот мир, помогает нам с тобою, чтоб открыть и сделать море, чтоб ценить нам каждый миг. Чтоб ценить нам каждый миг. Вы слушали «Радио России» Иваново.